Хозяин по-прежнему пил пиво на кухне. Наверное, я его здорово развлекаю своим появлением. «Я готов говорить», — сказал я, садясь. «А я готов слушать. Вчера я узнал, что хакер, известный как Падла, взломал компанию New Boundaries, занимающуюся разработкой компьютерной периферии». Чингис кивнул уже хорошо. «Его взяли», — продолжил я. «Охрана фирмы оказалась неожиданно хорошей, и хакер влип». «Было дело», — легко согласился Чингис. «Я полагаю, там маньяк силки ставил, его почерк». Я торопливо продолжил, уходя от скользкой темы. Охрана взяла след взломщика и убила его при попытке уйти, но все дело в том, что хакер погиб в реальном мире. Это может означать, если мы отвергнем невозможные совпадения, а их стоит отвергнуть, это означает, что кем-то разработано и поступает на вооружение виртуальное оружие третьего поколения. «А третьего-то как?» Странный дружок Чингиза стоял в дверях, снова с диском, теперь уж, вероятно, не содержащим ловушек. «Я ведь тебе объяснял», — лениво сказал Чингис. «Первое поколение виртуального оружия уничтожает твои программы. Второе, которым имеет право пользоваться только полиция, может убить и машину, перегрев процессора, стирание или перешив биоса, прожигание монитора». «Да знаю я, не тупой», — огрызнулся мальчишка. Милые у них отношения. «Ты про третье поколение ничего не говорил». «А его просто не существует», — ответил Чингис. «Это фантастика. Оружие, которое убивает человека из виртуального пространства. Все это ерунда, писанина желтой прессы вроде «Птички Каркар». «Но ведь хакера убили», — возразил я. «Имеются трупы, и это реальность». «Пад, отдай человеку диск», — велел Чингис, — «и поднимись в столовую. Там на полу валяется тело. Глянь, не слишком ли оно протухло, и пни пару раз в бок». «Прям так и пнуть?» — у тинейджера вспыхнули глаза. «Да, это моя просьба, и ответственность на мне». Пацан просиял, сунул мне в руки диск, которым так не хотел делиться, и бросился вверх по лесенке. Я ошарашенно посмотрел на Чингиза. Но вориш ухмылялся. Но вориш лениво поднялся, взял со стойки бара хрустальную пепельницу, наполовину засыпанную окурками, пачку сигарет и массивную зажигалку «Ронсон». Новориш прикурил и лениво перекинул пачку мне. Я автоматически достал сигарету, щелкнул зажигалкой и едва ее не выронил. Сверху из столовой со стеклянной крышей раздался рев. «А тело-то еще способно на какие-то реакции», — меланхолично сказал Чингис. «Это хорошо, это радует». Так и не прикурив, я отложил сигареты. Наверху что-то падало. Донесся детский визг, пронзительный, как звук кабельного модема, коннектящегося на 115200 бот, падение чего-то тяжелого и чего-то бьющегося. Повторился утробный рев. «Там ничего не случится?» — спросил я. Особой симпатии к Пату я не испытывал. Желание поглядеть на человека, умеющего так орать, тоже. Но все-таки ребенок. «Все, что могло биться, там уже разбилось», — Чингис печально покачал головой. «Кроме потолка, но там стекло бронированное». На лестнице послышался топот. Тонкие деревянные перила задрожали. Вначале я увидел две пары ног. Одни принадлежали Пату. И доставали до ступенек лишь эпизодически. Вторая пара была босой, голой и обросшей рыжеватой шерстью. Через мгновение тело появилось полностью. Это был кряжистый мужик среднего роста, лет 40, наверное. Его пропорции удобнее всего было бы вписать в квадрат. Короткая шея была скрыта могучей бородой. Баки тоже вызвали бы трепет у парикмахера. Зато голова оказалась совершенно лысой. В довершении всего новое действующее лицо пьесы абсурда оказалось одетым лишь в черные сатиновые трусы до колен. Впрочем, где-то на поросшей шерстью груди запутался маленький крестик, а выпученные глаза прятались под очками в тоненькой золоченой оправе. «Ченга!» От рева здоровяка в кружках заколебалось пиво. «Ты велел Пату меня пнуть!» «Велел?» без особого страха сообщил Чингис. Два раза он послушался. «Он?» Мужик посмотрел на свою правую руку, в которой болтался пад. «Он послушался! На редкость дотошный мальчишка! Обычно пнуть меня второй раз не получалось ни у кого! Что ты за него хочешь? Твой ноутбук, падла!» Я не удивился, конечно. О каком теле идет речь, я догадался сразу. Вот только поверить в удачу было трудно. Хотя можно ли назвать встречу с этим типом удачным знакомством? Падла задумчиво смотрел на молчавшего Пата. Я успел даже удивиться такой выдержке пацана, прежде чем заметил, что тот намертво вцепился зубами в волосатую руку хакера. «Нет, он того не стоит», — сообщил падла, стряхивая пацана. Пат, оказавшись на полу, тут же отпрыгнул в сторону и стал отплевываться. «Хоть с гостем поздоровайся», — предложил Чингис. Падла медленно перевел взгляд на меня, крякнул и заговорил почти нормальным, только чуть громким голосом. «Прошу прощения, моя излишняя эмоциональная реакция вызвана ранним и несколько необычным пробуждением». Я встал, уже не пытаясь осмысливать происходящее. «Леонид». Падла аккуратно, явно соизмеряя силу, пожал мне руку. «Падла, вы позвольте?» «Что? Да». Хакер взял мою кружку, сделал глоток, скривился. «Опять пьете помой? Чингас, волч, так какого хрена ты велел пацану меня пнуть? Тем более два раза!» «Так ты ж труп, падла, тебе не больно. А еще...» — раскинувшийся в кресле Чингис кивнул насупившемуся Пату. «Пат давно любопытствовал, проснешься ты от пинка или нет?» Мальчишка юркнул за его кресло с удивительным проворством, но падла, похоже, не спешил за ним гоняться. «Почему труп?» — почесывая грудь, спросил он. «Тебя убили. В виртуальности из оружия третьего поколения, и ты умер по-настоящему». Чингис рассмеялся. Но падла веселиться не стал. «Убили», — подтвердил он. «И умер. Только не я». Оставив мой опустевший бокал, он вышел в коридор. Через мгновение загремели извлекаемые из джакузи бутылки. Я глянул на Чингиза и Пата. У мальчишки лицо было радостное и возбужденное, у Чингиза каменное. «Значит, фантастика?» — спросил я.